Коллективизация. Записываем структуру темы. Первая римская. Коллективное хозяйство в 17-29 году. Двоеточие. Формы и удельный вес. Второе римское. Ситуация в аграрном секторе в 26-28 годах. Третье римское. Обострение споров в партийном руководстве по вопросу о приоритетах стратегии экономического развития. Первое – арабское. Подход Бухарина. А. Повышение закупочных цен. Б. Сведение к минимуму чрезвычайных мер. В. Умеренное налогообложение наиболее зажиточных слоев деревни. Г. Развертывание крупных коллективных хозяйств в зерновых районах. Д. Преимущественно сырьевая ориентация экономики. Второе – арабское. Подход Сталина. А. Конфискация хлебных излишков. Б. Закрытие рынков. В. В случае необходимости введение карточной системы распределения осень 28 года. Г. Курс на форсированную индустриализацию. Тире. Единственное средство сохранения суверенитета. Д. Преодоление крестьянского локализма. Вот это очень важный момент. Формирование национально-государственной идентичности. Значит, что здесь имеется в виду? Здесь имеет смысл сразу сказать. Есть такие мемуары фон Раупаха. Это обрусевший немец, который написал мемуары о революции и войне 14 года. И вот фон Раупах попал не то в Костромскую, не то в Вологодскую область и разговаривает с крестьянами, которые недостаточно сдают зерна вообще, в копилку военного времени. И он им говорит, а если немец придет? Они говорят, а не придет. Он говорит, а если придет? А если придет, немцу будем платить налог. Какая разница, кому нам платить? То есть это вот типичный крестьянский локализм. Мы живем, нашей общиной, и все остальное нас не касается. Нужно было выработать национально-государственную идентичность, которой нет у крестьянства. И, собственно, коллективизация должна была и решить эту проблему. Третье арабское. Суть двух подходов. А. Бухарин. Социальный мир ценой медленных темпов развития индустрииализации, что объективно ослабляло военно-технические и экономические позиции СССР в мировой системе. Объективно программа Бухарина вела к сырьевой специализации и финансовой зависимости от Запада. Б. Сталин. Социальный конфликт в деревне. Устранение последнего класса собственников. Четвертое римское. 1929 год, тире и в кавычках, год Великого Перелома. Так Сталин назвал этот год. В 29 году Монтегю Норман, это директор Центрального банка Англии, это человек, который на весах истории весил столько же, сколько Гитлер, Рузвельт, Черчилль и Муссолини вместе взятые. Он был директором Центрального банка Англии с 21 по 40 год. Он в 29-31 годах, а началось в 29-м, он закрыл Британскую империю от внешнего мира. Британская империя — это 25% мирового рынка. Это был удар Британии, точнее Ротшильдов, по Соединенным Штатам Америки. Они их брали в такие клещи, и Соединенным Штатам, чтобы выскочить из этой ситуации, им пришлось активно вкладывать в Германию и в Советский Союз. Ну и кроме того, после этого сразу же Соединенные Штаты Америки поставили очень простую задачу – уничтожить Британскую империю. И забегая вперед, говоря о Второй мировой войне, Вторая мировая война, там было два очень интересных процесса. Вместе СССР, США и Великобритания боролись с Гитлером, а внутри антигитлеровской коалиции – США и СССР делали все, чтобы подорвать Британскую империю, что и было сделано на самом деле. И, скажем, американские высокопоставленные лица, они в 1942-1943 годах, они совершенно не стесняясь говорили, что главная задача войны — это разрушение Британской империи. Ну и французская, естественно, но французская была слабее, поэтому, они меньше говорили. А вот Британская империя должна быть разрушена, ничего личного. Она мешала развитию американского капитализма. 7 ноября 1929 года. Разгром правого уклона в кавычках, и курс на полную коллективизацию. Точка. Курс на ликвидацию кулачества как класса. Декабрь 29 года. Пятое римское. Постановление ЦК ВКПБ, дальше в кавычках, о темпе коллективизации и мерах помощи государства колхозному строительству. Квоты на раскулачивание. 29 год. Шестое римское. Ход коллективизации. Первое арабское. Изъятие из деревни потенциально опасных для режима слоев населения. в скобках, по разным оценкам, от 3,5 до 7 миллионов человек. Второе, арабское, утверждение примерного устава сельхозартели, примерного с большой буквы. Третье, арабское, первые результаты коллективизации, март 30-го. Четвертое, статья Сталина «Головокружение от успехов» 2 марта 30-го года и начало массового выхода из колхозов. Пятое, 25-тысячники, 30-й год, и 50-тысячники, 31-й год. Точка, закон о пяти колосках в кавычках, август 32-го года. Тире, 10 лет захищения государственной собственности, даже если это три колоска с колхозного поля. Шестое, массовый голод 32-33-го годов. Седьмое, создание Комзага. Восьмое, июльский пленум ЦК ВКПБ 34-го года. Девятое. Февраль 35-го года тире 98% коллективизированных хозяйств. Седьмое римское. Результаты коллективизации. Первое. Получение режимом еще одного источника для накопления. Второе. Решение проблемы обеспечения рабочей силы для индустриализации. Третье. Уничтожение класса собственников в деревне путем его экспроприации. Четвертое. Установление контроля над сельским населением вплоть до уровня потребления. Пятое. Решение аграрного вопроса. Шестое. Резкое снижение уровня жизни крестьян в первой половине 30-х годов. Седьмое. Появление стимула дальнейшего роста партаппарата. Восьмое. Развитие системы принудительных работ. Точка. ГУЛАГ. Первые коллективные хозяйства или колхозы стали возникать на рубеже 17-18 годов. Но это были совсем другие организации, чем то, что возникнет во время коллективизации. Форм колхозов на рубеже 17-18 годов было три, запишите это, пожалуйста, по степени обобществления средств производства. Они различались степенью обобществления средств производства. Первая форма называлась «товарищество по совместной обработке земли», или сокращенно ТОЗ. Здесь объединялись полевые наделы в единый массив, и этот единый массив обрабатывался совместно, а средства производства оставались в личной собственности. То есть это минимальное обобществление. Вторая форма называлась артель, сельскохозяйственная артель. Здесь обобществление было уже больше. Здесь обобществлялись пахотная земля, тягловая сила, сельхозинвентарь. В личной собственности оставались приусадебный участок, крупный и мелкий рогатый скот, ну и, естественно, птица. И, наконец, последняя форма называлась коммуна. В нее объединялись самые бедные люди, у которых ничего не было, поэтому обобществлялось там все. То есть ничего, поскольку ничего не было. Коммуна обобществлялась все, вплоть до мелкой птицы. В первые послеоктябрьские годы, пожалуйста, это отметьте, преобладали артели и коммуны. Их было около 12 тысяч. Но с точки зрения в процентном отношении это было очень немного. Это было всего 1% крестьянских дворов. То есть вот эти вот коллективные хозяйства, это был 1% крестьянских дворов. В 26-м году. У коллективизации несколько причин экономического и внеэкономического порядка. О внеэкономических причинах чуть позже, об экономических причинах скажу сразу. Итоги 26-27 годов хозяйственного года были таковы. Несмотря на хороший урожай, крестьяне воздержались от продажи хлеба, потому что промышленность не могла им ничего предложить. А раз крестьянину нечего покупать, зачем он будет продавать хлеб? Он лучше зерно отложит, хлебушек. Оно не портится, может полежать до лучших дней. Но в результате промышленность задыхалась. У нее не было средств, на которые она могла развиваться. То есть вот это был порочный круг, отсутствие, сельское хозяйство не создавало условий для расширенного производства промышленности и наоборот. В 27-28 году хозяйственном итоги были не лучше. Крестьянин вновь не стал продавать хлеб государству, и режим был вынужден поднять цены на хлеб в городе. Естественно, это вызвало недовольство рабочих. То есть ситуация в деревне вела к тому, что обострялись отношения между режимом и рабочим классом. В 27 году 15-й съезд партии определил, что коллективизация должна стать главной задачей партии в деревне, потому что было понятно, что без коллективизации не решить целый ряд проблем. В 28 году принимается закон, который назывался «Об общих началах землепользования и землеустройства». Этот закон давал льготы серьезные коллективным хозяйствам. И те, кто его разрабатывал, этот закон, думал, что раз будут льготы, люди пойдут в колхозы. Люди пошли в колхозы, но очень-очень немного. К моменту начала коллективизации, то есть к лету 29 года, колхозы объединяли всего лишь 4% крестьянских дворов. Это такой был худосочный социалистический сектор в экономике. С ноября 28 года в помощь колхозам стали создаваться машинно-тракторные станции, МТС, что концентрировало тягловую силу в одних руках. Дальнейшее развитие отношений режима с крестьянством могло развиваться по двум путям. Бухаринскому – расширение свободного рынка и умеренная индустриализация, и сталинскому – экспроприация крестьянства и форсированная индустриализация. И вот здесь нужно сказать, что, разумеется, коллективизация проводилась довольно жестокими методами. Более того, государство дало отмашку, и в деревне беднота и бездельники бросились выяснять отношения с теми, кто мог работать. Но есть другая сторона. Большевикам пришлось решать те проблемы, которые самодержавие не решило в течение за 70-80 лет до этого. Я вам уже рассказывал в лекциях о социально-экономической истории первой четверти 19 века, что уже тогда в России наметился, можно сказать, процесс, который называется относительное аграрное перенаселение. Перенаселение это связано было не с тем, что в России было много народу, а оно было связано с соотношением населения и пригодной для земледелия земли. Это уже проявилось в 20-е и 30-е годы 19 века. Далее этот процесс нарастал. Реформа 1861 года не решила эти проблемы. И процесс нарастал, несмотря на то, что помещики теряли свою землю, крестьяне эту землю покупали, и тем не менее земли не хватало. Кто мне напомнит, сколько нужно земли на душу населения в Центральной России, чтобы просто с земледелия выживать? 4 гектара. К 13 году в среднем было 0,4 гектара. И вот смотрите ситуация. Общинное земледелие. Из него нужно каким-то образом выходить из этого тупика. Есть два выхода. Создание крупного индивидуального землевладения фермерского типа. Его пытался создать Столыпин. Оно не получилось. Что может быть реальной альтернативой крупному индивидуальному хозяйству, если общинная система не срабатывает? Крупное индивидуальное хозяйство не сработало как альтернатива общинному землевладению. Значит, остается только крупное коллективное. То есть коллективизация, которую проводили большевики, это был не некий злой умысел, он логически вытекал из специфики русского рискованного земледелия, и из-за того, что самодержавие не решило эти проблемы по, так сказать, чисто классовым причинам. Кроме того, это одна сторона дела. Кроме того, после социалистической революции, которая взяла курс на упразднение частной собственности, крестьянство было огромным слоем, который земля была, правда, не в частной, а в общинной собственности, но это была не государственная собственность. И крестьяне рассматривались режимом как мелкие собственники, что противоречило логике развития режима. Наконец, не было рабочей силы для индустриализации. А совершенно понятно было, что мир идет к новой мировой войне. И в 1931 году, в феврале, Сталин скажет свою знаменитую фразу о том, что если Советский Союз за 10 лет не пробежит тот путь, который Запад прошел за 100 лет, то нас сомнут. То есть 10 лет с 31 года, это 41 год, практически очень точно отмеренный срок. Но для того, чтобы проводить индустриализацию, нужны не только капиталы и средства, а нужна рабочая сила. Рабочую силу можно было взять только в деревне. Для этого нужно было, чтобы часть сельского населения пошла в город. В Западной Европе проблема индустриализации решалась очень просто. При урожайности сам 5, сам 6 начинается постепенный отток из деревни, потому что уровень урожайности сам 5 – это тот уровень, когда, так сказать, начинается, так сказать, самообеспечение. Обеспечение города-деревней решается очень просто, и начинается отток населения из деревни в город. В Центральной России средняя урожайность была сам 3, сам 4. То есть нужно было вводить коллективное хозяйство, чтобы за счет концентрации тягловой силы, за счет развития тракторной, МТС, тракторной мощи, можно было сконцентрировать технику и таким образом высвободить часть населения. Ну и, наконец, была еще одна вещь. В преддверии новой войны, а было совершенно понятно, что новой войны не избежать, нужно было создавать национально-государственную идентичность у населения. Поскольку основная часть населения была крестьянством, у него с национально-государственной идентичностью было очень дело неважно. Это был такой локалистский, крестьянский взгляд на мир. То есть целый ряд причин работал на то, чтобы коллективизацию проводить. Хотя тот же Сталин прекрасно понимал, что коллективизация будет означать социальный конфликт, почти что социальную войну в деревне. И позже, в беседе с Черчиллем, когда Черчилль скажет, что вот было самым страшным в вашей истории предвоенной, Сталин скажет: коллективизация. Потому что он прекрасно понимал, что ломается через колено значительная часть населения. Но альтернативы не было. Если бы страна пошла по Бухаринскому пути, сырьевая специализация, медленные темпы индустриализации, Советский Союз действительно смяли бы на счет раз, два, три. И у нас не было бы военного потенциала перед войной такого, который он был. Я хочу напомнить, я вам об этом рассказывал в одной из лекций, забегая вперед, что если брать военный потенциал великих держав в конце 30-х годов за 100%, то как вы думаете, у кого был самый большой, кто помнит, у кого был самый большой военно-промышленный потенциал на тот момент? Нет, эти вообще были США, более 40%. Затем шли почти вровень доли 10-е Германия и Советский Союз, затем Британская империя 10,2%. И затем уже шли там Япония 2,5%, там Франция 4, Италия что-то. То есть то, что Советский Союз сравнялся в Европе с Германией и обошел Британскую империю, это был результат индустриализации и коллективизации. Без этого нечего даже думать было выигрывать войну. Хотя была оборотная сторона всего этого. 41 год, лето, это был, безусловно, кризис режима, когда одна часть Красной Армии сражалась лихо, отбивая врага, другая часть сдавалась в плен, и в плен сдалось довольно много людей. Это были те люди в основном, которые очень сильно были обижены режимом на коллективизацию. Как планировалось проведение коллективизации? Сначала предполагалось обобществить к концу первой пятилетки 5 миллионов крестьянских хозяйств. Но затем цифра выросла, было решено обобществить 13 миллионов, а в декабре 29 года речь шла уже о 30 миллионах. И в ноябре 29 года Сталин в статье «Год великого перелома» уже написал, что удалось добиться перелома в настроении крестьян, что они пошли в своей массе в колхозы. Это была неправда. Сталин выдавал желаемое за действительное для того, чтобы показать, что идет процесс и что не зря разгромлен правый уклон и так далее, и так далее. 5 января 30 года было принято постановление ЦК ВКПБ о темпе коллективизации, это очень важное постановление, о темпе коллективизации и мерах помощи государства колхозному строительству. О темпе коллективизации и мерах помощи государства колхозному строительству. Страна разделялась на три группы районов с различными сроками завершения коллективизации из них. В одном районе это В одной трети весна 31 года, в другом 32 год и в третьем 33, в зависимости от природно-климатических и социальных условий. Устанавливалось, что формой колхозного строительства должна стать артель. Это вот вторая форма из трех, о которых мы говорили: ТОС, артель и коммуна. И кроме того, провозглашалась политика ликвидации кулачества как класса с конфискацией имущества и передачей его колхозам. То есть наносился удар по тому слою, который мог препятствовать этому процессу и препятствовал действительно процессу коллективизации. То есть, смотрите, сроки коллективизации постоянно сокращались, постоянно увеличивался объем коллективизируемого крестьянства. Коммунисты были обязаны вступать в колхозы первыми, и колхозные коммунисты очень часто, они вовсе не горели желанием участвовать в коллективизации. В связи с этим в деревню бросили рабочих, студентов и сотрудников ОГПУ. Их называли 25-тысячниками, 25 тысяч человек. Коллективизацию проводили комиссии, куда входила местная беднота, представленная нередко женщинами и молодежью. И это было не случайно, потому что в русской деревне женщина традиционно считалась, так сказать, таким низшим элементом. Молодежь всегда была, так сказать, вот старики и взрослые мужики – это одно, молодежь – другое. И вот эта власть столкнула молодежь и женщин с взрослыми мужиками. Кстати, тот же самый процесс происходил в Китае во время коллективизации, в Корее во время коллективизации, во Вьетнаме во время коллективизации. И если вы помните, был такой человек по фамилии, его псевдоним Пол Пот. В какой стране, кто знает? Пол Пот — это какая страна? Никто никогда не слышал? Есть такая страна, Камбоджа. Когда-то она называлась сначала Камбоджа, потом Кампучия, потом опять Камбоджа. И в 70-е годы там правил режим красных кхмеров во главе с Пол Потом, которые уничтожили по западным оценкам около 3 миллионов человек, по более скромным оценкам около миллиона человек. Это была программа, большая программа уничтожения городского населения и аграризации крупных деревенских, крупных стран. Вот. Так вот, вот этот процесс уничтожения городского населения и изъятия вообще городского населения, это потому что считалось буржуазией. Так вот, ударной силой этого процесса были женщины и молодежь. То есть как та группа, которая в традиционной структуре находится внизу. То есть мы переворачиваем структуру, развиваем этот процесс. Власть установила квоту на раскулачивание. Раскулаченными должны были быть 3-5% хозяйств. Но дело в том, что далеко не во всех деревнях были кулаки под 3% или 5%. И в результате под видом кулаков часто раскулачивали середняков. И как это часто бывает, когда власть дает команду, он спускается, этот процесс, на низший уровень, и здесь начинается выяснение отношений между разными людьми. И очень часто в деревнях во главе вот этих крестьянских, вот этих комитетов по раскулачиванию оказывались не просто беднота, а местная пьянь, местные бездельники, которые просто сводили счеты со своими врагами. И кроме того, никто не смотрел вообще, так сказать, что у человека есть. Например, у человека есть там две коровы, лошадь, и он оказывается по формальному показателю кулаком. Но у этого человека 16 детей. И это уже совершенно другая вещь. Этого человека раскулачивали. То есть процесс шел очень и очень жестко. За 1,5-2 года власти с помощью УГПУ и местной бедноты изъяли опасные для себя слои населения. Численность, по мнению, по данным разных историков, колеблется от 3,5 до 7 миллионов человек. Причем, повторяю, деревня активно сопротивлялась, поэтому сначала туда бросили 25 тысяч человек, но деревня их быстро скоррумпировала. Самогон, другие разные способы. И после 25, оказалось, что 25-тысячников мало. И в следующем году бросили еще 50 тысяч. Но, сказать, процесс тоже шел очень в деревне сложно. В марте 30-го года был утвержден примерный устав сельскохозяйственной артели. Вот колхоз — это и есть сельскохозяйственная артель. Согласно уставу, наряду с обобществлением основных средств производства, в единоличном пользовании колхозников сохранялись приусадебные земли, мелкий инвентарь, домашний скот и птица. От артели требовалось выполнение обязательств перед государством. Что должна была артель? Она должна была поставлять натурой что-то, то есть там зерно. Дальше, они должны были продавать государству часть, то есть что-то в натуре, что-то продавать государству по низким ценам, естественно. Дальше, они должны были оплачивать работу МТС и платить подоходный налог. Все, что оставалось после этого, распределялось среди колхозников. По какому принципу? Кто знает, как колхозников, в соответствии с какой нормой колхозникам распределялось то, что оставалось? А? Ну, остаточный, а как он назывался, остаточный принцип этот? Трудодни. Слышали такой термин? Трудодни. Совершенно верно. Значит, в соответствии с трудоднями. В марте 30-го года были подведены первые итоги. Всех опередила Белоруссия. 63% коллективизированных. Украина и РСФСР по 58%. Так, в чем там дело? Дальше. Закавказье 50%. Узбекистан 46%. А вот затем последовал провал. Начались крестьянские бунты. Около 2000 выступлений крестьянских. Крестьян давили танками. Испытания первых советских танков были на крестьянах. Дальше. Крестьяне, полагая, что у них скот отберут, как вы думаете, что они делали со скотом? Забивали скот. И зима 29-30 года крестьяне наелись мяса так, как никогда в своей истории. Забито было, поголовье скота сократилось больше, вот за этот год, 29-30, поголовье скота сократилось больше, чем за все послереволюционные годы. И кроме того, часть крестьян побежала в города, что в принципе соответствовало интересам системы. Очень много было своеволия местных властей, которые хотели выслужиться, показать, что они впереди всех, они побили все рекорды, записали в колхоз массу населения. И это создавало социальное напряжение. Поэтому 2 марта 30-го года Сталин пишет статью «Головокружение от успехов», который говорит, что местные власти не должны силком загонять крестьян в колхозы. Лукавил ли Сталин? Да, отчасти лукавил. Но с другой стороны, та степень карьеризма, которую продемонстрировали местные власти, загоняя с помощью ОГПУ и местной молодежи людей в колхозы, ну, она начала просто пугать власть. Так вот, Сталин сказал добровольно идти в колхоз. Кто не хочет, можете уходить. И крестьяне рванули из колхозов, но они уже отдали в колхоз скот, семена, то есть они уходили без всего этого, потому что это назад им никто не собирался отдавать. Осенью 31 года хлебозаготовительный механизм забуксовал, потому что крестьяне из колхозов ушли, а семена-то им не отдали. И кроме того, 7 августа 1932 года был издан закон о пяти колосках, так его в народе прозвали. То есть за небольшое даже хищение колхозной собственности, как государственной, хотя колхоз не был государственной собственностью, госсобственностью был совхоз, 10 лет. Вот все это вместе, вкупе с репрессиями, плюс центральную Россию и Украину поразило очень специфическое заболевание растений, которое, сказать, нанесло очень серьезный ущерб. То есть сложилось несколько факторов вместе. В результате в 1932 году вспыхнул страшный голод, который продолжался чуть больше года. Он охватил Украину, Северный Кавказ, Казахстан, Нижнее и Среднее Поволжье. Голод действительно был страшным. Только сейчас начинают появляться работы о том, что было. Был каннибализм. Люди, которые сейчас уже в 90-е годы работали в архивах, находят заявления, написанные, скажем, матерью многодетной семьи, матерью и отцом многодетной семьи, которые просят официального разрешения убить одного из шестерых или семерых детей и съесть его, накормить остальных детей, иначе умрут все. Кто-то делал это без разрешения. Люди пытались украсть друг у друга там, сказать, картофелину, за это убивали жестоко. То есть это действительно был жестокий голод. И голод усугублялся тем, что заградотряды блокировали бегство, возможность бегства крестьян в город. Сколько погибло народу? По разным оценкам, от 5 до 10 миллионов. Примерно 8, скорее всего, около 8 миллионов. Но это не те цифры, которые дают Солженицын, которые дают западные советологи и наши либерасты. Там они говорят 30-40 миллионов. Это, так сказать, полная ерунда и полное вранье. Но, безусловно, коллективизация проводилась так, что она привела действительно к серьезному голоду и серьезным потерям населения. Катастрофа 1932-1933 года заставила режим внести коррективы в хлебозаготовки. Они были централизованы. Был создан Комзак, то есть Комитет по заготовкам при Совете народных комиссаров. С января 1933 года в деревнях при МТС стали создаваться политотделы, которые возглавлялись, как правило, проверенными людьми из армии и ОГПУ. И хлебозаготовки определялась как часть госналога, не подлежащая пересмотру местными властями. Это было сделано специально, чтобы местные власти не куролесили и не решали свои проблемы за счет местного населения, создавая социальную напряженность. То есть власть прекрасно понимала, что массовые перегибы на местах создают проблемы. И, повторяю, это было сделано для защиты колхозов от местного произвола. Но вышло по принципу Черномырдина. Хотели как лучше, а получилось как всегда. Дело в том, что в придачу к налогу крестьяне были вынуждены теперь натурпоставками оплачивать услуги МТС. И давайте посмотрим, вот как реально обстояло дело, что должны были крестьяне, как расходовались крестьянские вот эти вот средства. Значит, запишите, пожалуйста, это вот реальность. В качестве обязательных поставок колхоз выдавал 25-30% валового продукта. Это были обязательные поставки. Еще 25-30% обязательные поставки. Еще 25-30% сдавались в фонд МТС. Это колхозники оплачивали машино-тракторную станцию. 15% шло в некий общественный фонд. Какая-то часть шла в семенной фонд, фуражный фонд. Фуражный фонд, всем понятно, что такое? Что такое фураж? Кто знает? Что? Продовольствие, но только для скотины. Фураж. На оплату страховых обязательств. Вот то, что оставалось, распределялось по трудодням. Но после этого местные функционеры очень часто, чтобы выслужиться перед районным и областным начальством, изымали часть продукта в разные фонды советской и партийной организации. На июльском пленуме 1934 года было отмечено, что существует еще 5 миллионов не коллективизированных хозяйств, и что с этим мириться нельзя. В результате в феврале 1935 года неколлективизированных хозяйств осталось только 2%. 2%. Но тем не менее, 2% крестьян у нас так и остались неколлективизированными, это были единоличники. Их давили специальными налогами. Они были в очень тяжелом положении. Но, как правило, это были очень серьезные, упертые русские мужики, которые вступили вот в такое личное единоборство системы. Они были не против советской власти, но в колхоз не шли. И, несмотря на все давление, они уперлись и вот так просуществовали. Я помню, так называемых единоличников еще в 70-е годы оставались люди, которые были не в колхозе. При том, что рост посевных площадей снизился в результате коллективизации на 15% по сравнению с 1928 годом, продукция животноводства составила в 1935 году 60% от 28 года, ну потому что люди порезали скот просто. То есть удар, нанесенный деревне в 1932-1935 годах, был очень силен. Он был настолько силен, что, запишите, пожалуйста, в 1936-1940 годах валовая продукция деревни сохранилась на уровне 1924-1928 годов. То есть 1940 год – это 1928 год. В 1940 году вышли только на уровень 1928 года. И еще очень интересная статистика, которую посчитал наш экономист Растяников. Запишите ее, она очень интересная. В 1913 году в крестьянской семье на человека приходилось 16 килограмм мяса в год. Сюда входит не только мясо, сало, вообще мясных продуктов. 16 килограммов в год. В 1926-1927 годах, конец НЭПа, 30-32 килограмма. 1932 год, 12 килограмм. 1932. 1937 год, 15 килограмм. И к концу 30-х годов деревня вышла на уровень 13-го года, восстановилась. Действительно, коллективизация к концу 30-х годов принесла определенные результаты, но она принесла их на уровень 13-го года. Правда, она решила другие проблемы, но решила за счет деревни. Вообще, нужно сказать, только в середине 70-х годов, подчеркиваю, в середине 70-х годов, колхозник стал потреблять столько мяса, сколько рабочий в конце 30-х. Вот это реальность. И кто знает, когда колхозникам паспорта выдали? Когда вообще у нас паспорта были, паспортная система была введена? Кто знает? Первый вопрос. Когда была введена паспортная система? Вторая. Когда колхозникам выдали паспорта? В 70-е годы колхозникам. А паспортная система была? В 1932 году. А когда Маяковский написал свое знаменитое стихотворение о советском паспорте? Кто знает? Да-да-да. Дубликатом бесценного груза. Иосиф Бродский обыграл это. Он написал «Советский гражданин» — это гражданин, достающий штанин. Вот, значит, в 29-м году написал Маяковский стихотворение о советском паспорте, а паспорта ввели в 32-м году. Маяковский о чем писал? О чем Маяковский написал стихотворение о советском паспорте? Гордо. А? Не понял, что? Нет, нет, нет. А, смотрите, паспорт введен в 32-м году. Какая другая? Правильно, правильный ход мысли. Какая может быть другая? Какой может быть другой официальный паспорт? Кроме внутреннего. Внешний, загранпаспорт. Маяковский очень любил ездить за границу. И когда он писал это было стихотворение о загранпаспорте. Для Маяковского это было очень важно, ездить за границу. Значит, результаты коллективизации. Запишите, пожалуйста. Первое. Режим получил источник для накопления – зерно. При этом, однако, и вот это лишний раз говорит о том, что экономическая причина была не главной причиной коллективизации. При этом, однако, зерно не было главной статьей экспорта Советского Союза. Оно было только на пятом месте, хотя оно решало важные проблемы. Как вы думаете, главная экспортная статья Советского Союза в 30-е годы какая была? Какие идеи? Нефть. Первое место – нефть. Второе место – кто догадается? А? Нет, лес. Третье место – лен и пушнина. Зерно на четвертом месте, действительно. Лен и пушнина. То есть лен и пушнина и лес – это как в 16 веке вообще-то. Значит, запишите, пожалуйста, цифры интересные. 1932-1933 год. Экспорт зерна принес 389 миллионов рублей. Лесоматериалы – 700 миллионов. И нефтепродукты – 700 миллионов. То есть зерно играло большую роль, но главную роль играли другие факторы. То есть средства, полученные от зерна, далеко не окупили индустриализацию. У нас некоторые экономисты, серьезные очень, говорят, непонятно, откуда Сталин взял деньги на индустриализацию, потому что не сходится, Не сходятся, просто вот не сходятся те средства, которые получены от нефти, зерна, льна и пушнины, но не получается, разрыв, чего-то не хватает. Вот мы потом попозже поговорим, откуда были взяты средства. Второе. Экспроприация крестьянства сделала зависимым от государства огромный слой ранее относительно независимых людей. Вот это очень важный момент. Причем это было так не только в нашей коллективизации, но и в китайской, например. В Китае до коммунистической революции было такое правило: закон императора останавливается перед деревенскими воротами. То есть закон, императорская власть доходит до деревни, а там деревня, община управляется сама по себе. Вот после революции в Китае, так же как после революции в России, власть вошла внутрь деревни. Она, в отличие от самодержавной и императорской власти в Китае и самодержавной в России, она вошла внутрь деревенского сообщества, то есть усилился социальный контроль. Третье. Коллективизация была такой экспроприацией, которая поставила под контроль даже личное потребление крестьян, чего никогда не было в русской истории. Потому что если тебе распределяют продукт по трудодням, значит, определяют, сколько ты будешь потреблять. Потреблять будешь в зависимости от того, как ты поработал. Но этот процесс контролирует власть. Далее. Коллективизация стала мощным стимулом дальнейшего роста аппарата власти и численности новых правящих групп. Потому что раз нужно проводить коллективизацию, нужен аппарат, который будет это проводить. Значит, аппарат должен расти. И причем этот аппарат стал так расти, что центральная власть пришла в ужас. И в 31 году на 16-м съезде ВКПБ Сталин потребовал провести решительное сокращение административного аппарата в деревне, потому что вся деревенская гопота, все бездельники, они бросились, естественно, в начальники, потому что, так сказать, другого ничего делать не умели. Из деревни была изъята значительная масса населения. Куда ее девать? Применение нашли очень быстро. 17 января 30 года «Правда» опубликовала статью наркома юстиции Крыленко о развитии системы принудительных работ в спецлагерях и отдаленных местах. Речь шла об использовании труда кулаков на благо социалистическому хозяйству. И в 30 году был создан «Беломорстрой». Строительство Беломорканала обошлось в 4 раза дешевле, чем планировалось, потому что там была дешевая рабочая сила тех людей, которые определили как кулаков и изъяли из деревни. Собственно, системе лагерей самого ОГПУ положил начало лагерь на Соловецких островах. Кстати, я вам очень рекомендую прочесть недавно вышедший роман Захара Прилепина «Обитель». Кто читал что-нибудь Захара Прилепина? А кто такого писателя слышал? И писатели такого не слышали. Очень рекомендую. Хороший писатель. Захар Прилепин. Роман называется «Обитель». Это о Соловецком лагере. Причем без чернухи, а, сказать, очень серьезно. И возник ГУЛАГ, Главное управление лагерей. Возникнув как способ утилизации изъятого населения, он, в свою очередь, по закону обратной связи, начал требовать подпитки. И в какой-то момент ГУЛАГ начал делать заявки на рабочую силу. То есть побочным результатом коллективизации, отметьте это себе, пожалуйста, стало создание зоны с большой буквы, то есть наряду с советской экономикой возникла большая зона, которая начала расти. Впрочем, преувеличивать ее значение и численность ее не стоит. Значит, запишите, пожалуйста, в начале 1933 года по официальным данным число заключенных или зэков составило 300 тысяч человек. 1933 год. 1934 год 550 тысяч. 1935 год 750 тысяч, 1936 год 820 тысяч, 1937 год около миллиона, 38 год 1,4 миллиона. И 41 год 1,6 миллиона, и это максимум. Собственно, вот все по теме коллективизации. Главная вещь по коллективизации. Да, коллективизация была очень жестким и жестоким процессом. Любой массовый процесс, как только он переходит на низший уровень, он становится средством выяснения отношений между различными группами. В основном между, люди начинают сводить между собой отношения. И власть далеко не всегда контролирует этот процесс. Но свою главную задачу коллективизация выполнила. Она стала основой для индустриализации, без которой не была бы выиграна война, без этой победы не было бы нас с вами.